Великолепно, грандиозно, лучше бы не спрашивал. Теперь мне помимо клановых дел, еще и с мини-главой нянчиться. Итак, свободного времени нет, а нефритовым жезлом можно уже орехи колоть. Хоть изучай технику боевого целибата, чтобы в случае чего использовать нефритовый жезл вместо дубины. Вслух высказывал свои мысли Мо на эмоциях, но при этом бережно положил артефакт в нагрудный карман своего хари. Японский жакет. Мо поборол порыв записать главу и молодого господина в свою черную книгу. Книга обид составляла большой талмуд, но непосредственно сам глава, его жены и его дети там никогда не упоминались. В отличие от других людей и даже старейшин клана Бия, с мыслями, куда деть эту занозу в его расписании, Мо отправился на утреннее совещание клана Бия, которое проходило каждые 10 дней, если не случалось чего-то непредвиденного. Именно перед этим совещанием он и решился связаться с главой и уточнить ряд вопросов. Мо зашел в просторный зал с большим свободным пространством посередине помещения. В противоположном от входа углу возвышалось обитое кожей большое кресло. За креслом стояла ширма с пейзажем и диковинными животными. По краям помещения стояли маленькие столики. У столиков на полу в разных позах сидели старейшины. Кто-то ел, кто-то вел неспешную беседу с соседями, кто-то банально спал прямо на полу, используя стол вместо подушки. Все стабильно и без изменений, пришла к нему мысль. «Доброго дня!» – поздоровался с сидящими на своих местах старейшинами. «Ненавижу эти совещания!» Вместо приветствия раздался голос от человека, сидящего по правую сторону от Мо. «Объявляю совещание открытым!» – возглавил собрание Мо со своего привычного места, расположенного по правую руку от кресла главы клана. Народ приосанился, разговоры прекратились. У спящего резко выдернули стол из-под головы, в результате чего послышались звучный бум и негромкое «Ой!» «Так, повестку дня меняем. С кланом Джи решать ничего не будем, к ним глава заедет на обратном пути». «Вот это правильно!» — обрадовался хранитель сокровищницы, потирая руки от возможного лута, который глава обязательно привезет после дружественного визита. «Артефакты глава разрешил выделить», — произнес Мо, не мигая, глядя на хранителя сокровищницы. «Амитабха, баланс инь-янь соблюден, что-то дано, что-то изъято», — раздался голос. «Ты мне еще постебись, как сокровищницу грабить, так вы все тут как тут, а как пополнять, так вас нет», — окрысился на подобное заявление хранитель сокровищницы. «Дармоеды, КХМ», — толерантно кашлянул Мо, привлекая внимание присутствующих. «Следующий вопрос», — продолжил он. «Денег нет, ресурсов тоже, их глава забрал», — внезапно перебил его хранитель сокровищницы. «Это не тот вопрос. По этому вопросу мы с вами тет-а-тет пообщаемся в другое время в другом месте», — сказал председательствующий Мо и ласково улыбнулся, отчего лицо хранителя сокровищницы перекосило. «Боевой холл», — громко обратился Мо. «Да», — не менее громко пришел ответ. «С вас организовать внутренний турнир». «Естественно», — с энтузиазмом пришел ответ. «Хранитель сокровищницы, хранитель оружейный, хранитель библиотеки». «Да, да, с вас согласовать с боевым холлом призы за участие и победителем». «Есть», — без энтузиазма пришел синхронный ответ старейшин. «У меня все вопросы на общее собрание, у кого-то еще есть?» Мо подождал немного, но в ответ никто ничего не сказал. «Официальная часть собрания закончена», — резюмировал он. В помещение забежали слуги с подносами. На подносах были маленькие чайнички и выпечка. Столы быстро были сервированы, после чего слуги удалились. В клане Бия всегда было так: в начале официальная часть совещания, в которой решались ключевые вопросы, как правило, главой клана единолично с учетом мнения и рекомендаций остальных или, как в данном случае, его правой рукой, после чего была неофициальная часть, в которой старейшины пили чай и в неформальной обстановке обсуждали насущные вопросы клана, без принятия решений, важных для жизни клана. Этот уклад сохранялся уже поколениями и стал негласной традицией клана. Глава 13. Вначале Мо прислушался к происходящему, но, когда понял, что ничего интересного не услышит, то просто расслабился и, откинувшись к стене, пил чай. «Господин Мо, я слышал, вы в последнее время стали часто встречаться с молодым господином», — задал вопрос Пидонг Бия. Он был одет в обычное синее праздничное кимоно с символом клана Бия на спине. В руках у него было его излюбленное оружие – меч. Большая бутылка с какой-то жидкостью висела у него на поясе. Обут он был в вязаные сандалии. Его лицо обычно излучало спокойствие, которое никак не вписывалось с размахиванием мечом и громкими криками, которые обычно происходили на тренировочной площадке боевого холла, которым он руководил. Этот то куда лезет? Подумал Мо, но вслух ответил. Это не я зачастил к молодому господину, это он зачастил ко мне, благодаря представлению господина Ксиана. Ничего, ничего, у меня все записано, готовься, Ксиан, из-за тебя я в последнее время страдаю. Возмездие придет, подумал Мо, злобно улыбаясь последнему, который при виде Мо подавился чаем, и третьей рукой сам бил себя по спине, чтобы воздух выдавил воду из глотки. Почему? Зачем? Мо смотрит на меня и прямо излучает неприкрытое насилие. Я же с ним последнее время вообще не пересекался, лихорадочно соображал Ксиан, находясь под ментальным прессингом дворецкого. Я недавно разговаривал с главой. Он мне доверил все вопросы, связанные с учебой молодого господина. Похвастался Мо. Стоп, так вот же оно. Я гений. Обрадовался Мо. Я же сейчас надоедливую жопку молодого господина сбагрю старейшинам под предлогом обучения. Главное, это красиво подать. Вообще, заранее подружиться с молодым господином – это прекрасная возможность в будущем стать его личным наставником. Вслух сказал Мо, а про себя подумал, дойдет намек до этих выкидышей Кирина или нет. Точно, надо успеть подбить клинья первым, пока молодой господин впечатлителен, и переманить его на свою сторону, пронеслась мыслью присутствующих в зале. И что же уважаемый Мо хочет за предоставление молодого господина на обучение? Спросил старейшина Ян. Это был массивный мужчина, обладающий внушительной мускулатурой, которую он не старался скрыть, потому что терпеть не мог одевать что-то кроме штанов. Одет он был только в потертые штаны. Злые языки поговаривали, что другой пары штанов и в принципе другой одежды у него вообще нет. Хотя злые языки этого наверняка и не знали, и говорили так просто ради слухов, но в действительности они были правы. Такие возможности – это редкость, а все редкое, бесплатным не бывает. Мысленно потирая руки, делая драматические паузы в своей речи, произнес Мо Ленг: «Но, мы же свои люди, договоримся, 10 средних камней энергии». Тут же сделал ставку старейшина Ян: «Даю 15, 20, вот оно, вот эта жизнь». Мо от наслаждения фактически впал в нирвану. Билет на предъявителя на обед тет-а-тет с действующей примой заведения тетушки Цань, Сянь-Лянью. Зашел с козырей Ксиан. Откуда оно у него? Это же редкость. Я такое пропустить точно не могу. Подумал Мо, у которого от такой ставки внезапно пересохло в горле, и нефритовый жезл начал подавать признаки одобрения данной ставки. Ничего, ничего. Пусть ты, гаденыш, и победил в этом аукционе. Стоп, а почему я должен забирать что-то одно, когда, как истинный культиватор, могу забрать сразу все? Победил старейшина Ксиан. Первые две недели молодой господин проведет у него, затем приоритет у старейшины Яна, старейшины Пиданга и так далее. Мы так не договаривались. Послышалось возмущение от хранителя сокровищницы. Нет, все, по справедливости, сразу же возмутились выигравшие в аукционе старейшины. Крик, разборки, но в результате все несогласные вынуждены были подчиниться. Мо забрал оплату, и на этом собрание закончилось. Нужно заскочить предупредить молодого господина, подгадить Ксиану, а затем прямым ходом к тетушке Цань. Деньги есть, билет есть, все прекрасно. Уверенной походкой, широкими шагами, чеканя шаг, шел Мо выполнять свой план. Дверь открыл молодой господин. Старейшина Мо, удивленно спросил он. Я буквально на секунду. В общем, было сложно, но я сумел убедить остальных старейшин взять тебя на экспресс-обучение. Спасибо, обрадовался молодой господин. Ты главное, когда у Ксиана будешь, не забывай, что ты сын главы клана. Вслух сказал Мо, а про себя подумал: дай ему просраться, как умеет твой батя. Хорошо, почесав затылок, ответил молодой господин. Все, мне пора. С максимальным ускорением, фактически с низкого старта, удалился дворецкий к себе, переодеться, помыться и подготовиться к посещению заведения тетушки Цань. Вечер того же дня. Нехорошие предчувствия возникли у Мо, когда он только подходил к заведению тетушки Цань. Вместо привычной толпы на входе и открытых ворот, его встретили те же ворота, вот только они были наглухо закрыты. «Что за черт?» – вслух воскликнул Мо. На воротах висел одинокий листок. Мо подошел и медленно начал читать его вслух. «Закрыто, на санитарное обслуживание». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- мощь своих легких заорал Мо. «Кто там орет?» – воскликнул кто-то. Мо лихорадочно отправился в другое заведение, но уже не элитное, а классом пониже. Закрытые двери и одинокая табличка, Встретили Мо. Бухгалтерский учет. По слогам прочитал Мо. Вслух. Внезапно образовавшееся психическое напряжение вернулось и потребовало выхода. Мо не отчаивался и отправился в следующее заведение. Некоторое время до описываемых событий. Резиденция молодого господина клана Биа. Был организован аукцион, где ставкой стало время молодого господина. Докладывала одна из служанок, главной служанки Гулинь. Вот ведь старый прохиндей. Он, что вознесся до бессмертия. Ничего, ничего. Мы ему устроим. Вначале, я доложу хозяйке. Гулинь воспользовалась техникой связи разумов клана Линь. Эта техника позволяла связываться с другим членом клана, который находится на не слишком большом расстоянии от пользователя техники. Конечно же, чем сильнее пользователь, тем больше и расстояние. Мадам Цань, закрывайте заведение под любым предлогом на ближайший месяц. Может, мы тогда ремонт сделаем? Я давно уже хочу, но все никак не решаюсь. Пришел мысли ответ, делайте, и остальные увеселительные заведения в городе предупредите, чтобы в этом месяце никто, я повторяю, ни одна сволочь не посмела открыться. Убытки, попытался что-то еще спросить голос, но был перебит. К черту деньги, клан Линь не беден, это не вопрос обогащения, это вопрос чести, решительно заявила Гулинь. Выполняю. Глава 14. Главный герой. Утром я проснулся весь разбитый, как с вечера началось, так и продолжалось полночи. Какая-то сука, в смысле собака Баскервилей, выла на луну, так что стены содрогались. Почему нет нормальной шумоизоляции? Затем, вой прекратился, но через некоторое время стал слышаться ритмичный гулкий звук ударов и ломаемой древесины, и так всю ночь. Что черт возьми творится? Кто виноват и что делать? Кое-как продрав глаза, я отправился мыть лицо. Когда закончил, стол был уже сервирован. Информационный голод, который никуда не делся, интенсифицировался и требовал чего-то закинуть в топку сознания. Книги, фильмы, что угодно, кроме музыки. На музыку, как оказалось, у данного тела возникают аллергические реакции и острые приступы психологического ужаса. Приготовленный завтрак порубал так, что даже не заметил. Такое было мое ожидание сегодняшнего дня. Единственное, что для себя отметил, так это то, что чай уже в печенках сидит и последние требуют хоть какого-то разнообразия. Это не организм, а черте что. Каждый орган живет собственной жизнью, а ты чего? Лежал себе спокойно, вот и лежи. Под всенасущным конвоем, чему-то сильно довольных горничных, отправился в здание библиотеки. По дороге, все такие вежливые. Дорогу уступают, кланяются. Я тоже, как монах, каждые 5 метров останавливаюсь и отвечаю на поклон. Спустя 5 минут ходьбы и полсотни поклонов, в прекрасном настроении, я все-таки сумел добраться до здания библиотеки клана. Смотри внимательно, может, Катю встретим. В кои-то веки пришла адекватная мысль: вместо того, чтобы заниматься на свежем воздухе или культивировать, я страдаю тут, выводя чертовы линии от подсознания. На обратном пути надо будет погулять по территории, поискать кота и не забыть спросить об этом у служанок. У входа меня встретила целая толпа мимо снующих аборигенов. Меня они, конечно, не ждали. Занимались своими делами, а тут злобный пиздюк на выгуле с сопровождением начал вклиниваться в большие ворота библиотеки. Ворота-то, может, и большие, и бочком бы места всем хватило, но вот мои служанки были иного мнения. Они, аки пресловутая охрана VIP-звезд, сразу же создали периметр вокруг меня. Вот так, в боевом построении тевтонских рыцарей под названием «Свинья» или «Клин», кому как нравится, кортеж ворвался в альмаматер местного просвещения, в библиотеку. Меня так и подмывало начать кричать: «Выносим все ценные, пленных не брать», но я сдержался. Не поймут, тут таких приколов. Это было прикольно, когда суровые служанки идут клином. Непередаваемые ощущения, блин. Вот и старое доброе фойе. Нас попросили подождать. Пока ждал, сделал еще несколько поклонов. Гррррр. Хорошо хоть, автографы раздавать не надо. Понарожали. Не, я понимаю, Азия, но один хрен, что-то вас до хрена, а спина не казенная. Спустился старейшина Ксиан. Очередной обмен поклонами. Доброе утро, я вас ждал. Пойдемте. Сходу выдал он. Мы спустились по лестнице в подвальное помещение библиотеки. Длинное помещение с дощатым полом, в котором по краям расположены стеллажи. На полу стоят невысокие столы, и молодые люди сидят на полу за столами и что-то делают. Я обратил внимание на ближайший стол. За ним сидел подросток со странной ручкой-кальмаром, который что-то вырисовывал на пергаменте. После непродолжительного просмотра его действий стало понятно, что он вручную копирует свиток. «Посмотри на остальных, они заняты тем же самым», — подало сигнал подсознание. И действительно, присутствующие активно что-то переписывали, сверяясь с образцами. Тем временем, процессия дошла до отдельной ширмы, расположенной в углу. Внутри, на полу нас встретил старик с бородой и свитком в руках и одинокий низенький неудобный стол того же образца, что и встреченные в зале до этого. На столе лежала деревянная коробка. «Знакомьтесь, это архивариус Фенг, он займется вашим обучением грамоте. Приятно познакомиться», — поклонился в очередной раз я. «Молодой господин, старейшина Ксиан, не буду мешать». Старейшина Ксиан удалился. «Если что-то понадобится, мы за ширмой», — сказали служанки и также удалились, оставив меня наедине с архивариусом. «Приступим», — сказал Фенг и указал мне рукой садиться за стол. «Стулья здесь явно не в почете», — отметило подсознание, когда я сел на пол по-турецки. Фенг открыл деревянную коробку, которая лежала на столе. Внутри коробки оказалась субстанция, похожая на песок, несколько палочек и прямая дощечка. «Обучающий набор. На песке вы будете писать этими палочками, они разного размера, поэтому выбирайте, какой вам удобнее». Фенг взял палочки, выбрал из нее первую попавшуюся и в несколько движений нарисовал какую-то хирабуру на песке. «Иероглиф огонь», — пояснил он, — «в целом все просто. Иероглифы, каждый имеет отдельное значение и большинство из них интуитивно понятны. Очень удобно. Из плюсов именно такой системы. Занимают мало места, при этом обладают высокой информативностью, а еще они великолепно выглядят. Из плохого их много, но это не проблема. А еще они, как я уже говорил, великолепно выглядят, помогают набить руку, развивают мозг». Фенг по ходу мысленно улетел к себе на Нибиру и продолжал вещать. Ему бы не библиотекарем, а продавцом недвижимости работать. С тем пылом, что он мне втюхивает письменность, он бы явно был миллионером. «Вот смотрите, это иероглиф насилия, обратите внимание на выверенность форм, простоту и элегантность написания. Япона-мать, родите меня обратно». Я поймал себя на том, что киваю в такт словам Фенга. «Колдун-мать его, гипнотизер, уличная магия. Чувствую, мозги он мне явно промоет». Со стороны входа раздался вежливый кашель одной из служанок. «Ой, что-то я увлекся». Вернулся в нашу реальность Фенг, как говорили японцы, возвращаясь домой тадайма. «Вот и тебе не хворать. Когда иероглиф готов, возьмите вот эту толстую дощечку и ей выровняйте песок. Повторяйте цикл написания и стирания, пока не отточите написание до совершенства. Когда начнет получаться, будем учиться делать то же самое, но уже чернилами. Рисуйте слева направо, сверху вниз вот так». Фенг сделал несколько движений палочкой, оставляя за ней след на песке. Получился красивый квадратик. В результате, до обеда я учился. Несмотря на общий фанатизм, преподавал Фенг хорошо. Простые и доступные объяснения, конкретные задачи. Я доволен прогрессом. Занятие прервал очередной кашель из-за ширмы. «А-а-а», — отвлекся Фенг. «Молодой господин, мне надо отлучиться на некоторое время, проверить работу подчиненных. Предлагаю сделать небольшой перерыв». «Хорошо», — согласился я. Фенг чинно и с достоинством удалился. Ко мне зашла служанка с подносом. На подносе был небольшой чайник, кружка, палочки и три закрытых крышкой блюда. «Приятного аппетита, молодой господин», — сказала она и вернулась за ширму. «Приятно, черт подери». Я с удовольствием начал есть, когда услышал снаружи шум. Мне стало любопытно, и я тихо подошел к ширме и чуть-чуть выглянул за нее. В зале принтер-бои и принтер-герлы из состояния в работе перешли в состояние хаос. Фенг свалил. Довольно встал какой-то парень, который сидел ближе всего ко входу, из-за столика на ноги и потянулся. «Черт его дери, я понимаю, что это наказание, но оно нереально жестокое. Какой садист придумал всю эту грибанную письменность?» — жаловался еще один парень. «Вместо того, чтобы заниматься на свежем воздухе или культивировать, я страдаю тут, выводя чертовы линии». Народ общался, народ роптал. «Похоже на революционную ситуацию. Верхи не могут, низы не хотят», — выдало подсознание. «Жрать хочу. У-у-у-у-у-у-у. Крубья, чтоб я тебя еще раз послушал». Нас в очередной раз поймал старейшина и наказал. «Неделя, неделя в этом аду», — патетично воскликнул кто-то, при этом вытирая платочком с цветочным рисунком выступившие слезы. Один из учеников просто тупо дремал на столике, при этом из его рта стекались слюни, причем прямо на свиток, который он до этого выводил. Фу, мерзость какая. Не оставило это наблюдение без внимания подсознание. Фенг возвращается. Воскликнул все тот же парень, который вещал о его уходе. Буквально несколько секунд прошло, и снова тишина, и люди сидят и активно работают, как будто никакого хаоса не было. Фенг зашел в аудиторию и медленно не спеша пошел к моему углу. По дороге он остановился у дремавшего парня, нежно разбудил последнего ударом веера по голове. Бам! А-а-а! Радостно проснулся последний. Архивариус увидел испорченный слюнями свиток и, как мне показалось, схватился за сердце. Ян Цзи! Раздался полный боли и ярости крик Фенга. Дальше пошла непередаваемая игра слов Архивариуса, в которой последний собрал в единую четко структурированную систему все технические данные несчастного Ян Цзи, начиная от прошлого, в котором последний являлся результатом смешения крови свиноголовых с мифическими рукожопами, настоящего. Рукожоп и косячник вырос и переводит ценные ресурсы клана, а именно, чернила и свитки. И в качестве бонуса, Фенг ему погадал на судьбу. Наказание продлеваю еще на неделю. Деда твоего в известность поставлю сам. Вещдок. Фенг потряс обслюнявленным свитком. Зря он это сделал. Передам твоему деду лично в руки. Пусть полюбуется. Переделать. Хи-хи. Раздался смешок откуда-то из-за спины Фенга. Фенг, медленно не поворачивая тело, повернул голову фактически на 180 градусов. Температура в помещении заметно упала. Тот, кто смеялся, подавился. Я сказал, что-то смешное. Запомните, аккуратность, утонченность и отсутствие ошибок. Свитки – это будущее. И я хочу, чтобы оно было светлое. Революция откладывается. Верхи могут, низы как виноград, в смысле подавлены, не зли этого дедушку, а без тебя, я как будто не понял, быстро возвращаюсь на свое место, молодой господин, как у вас успехи, Фенг посмотрел на мои калякули, прекрасно, великолепно, у вас явно талант к каллиграфии, вот это внезапная смена парадигмы, отметило подсознание, занятие закончилось под вечер, я встал и потянулся, нет, с этим точно надо что-то делать, вначале кланяешься, как сумасшедший каждому встречному. Потом сидишь в неудобной позе целый день. Я так сколиоз заработаю. Давайте прогуляемся. Попросил я свой конвой. Хорошо, молодой господин. Ответили мои сопровождающие. Я с любопытством прогуливался по территории клана, заглядывая в разные места, в поисках Кати. Организм требовал мягенького и пушистого. Внезапно, я услышал звук трескающейся древесины. Опять этот звук, который не давал мне спать. Надо выяснить, что вообще происходит. Я заглянул за угол здания. На небольшой полянке лежала целая гора чурок, целые стволы деревьев и еще большая гора дров и досок. Голый по пояс господин Мо ломал эти чурки ударом ребра ладони, иногда разрывая чурки надвое голыми руками. Он словно находился в трансе и что-то бормотал про себя, не замечая происходящего вокруг. Из обрывков его бессвязного бормотания я разобрал несколько ничего не говорящих мне слов. «Мадам Цань, месяц, какой-то жезл, жизнь боль, сгорел на работе мужик», вынесла вердикт подсознание. «Ладно, не буду ему мешать», жестами показал, чему-то нереально довольным служанкам тихо удалиться. А все-таки, зачем клану такое количество древесины и почему господин Мо занимается этим лично? Элементарно. Клан готовится к зиме, раз в зданиях плохая шумоизоляция, соответственно и теплопотери высокие, надо запасаться дровами и теплой одеждой, сделала логичные выводы подсознание. Глава 15. Прошло 5 дней, вечер, кабинет старейшины Ксиана. Фенг и Ксиан сидели за столом. Ксиан, орудуя небольшим чайником, подогревал его на небольшой горелке. По рабочим вопросам все понятно. Ксиан налил из чайника две небольшие пиалы и подал одну Фенгу. Что там с молодым господином? Как он тебе? Он точно сын главы, каждый день вовремя. Сидит, тщательно слушает, старается, выводит каждую линию. Даже сам домашнее задание попросил, вместе с ученическим набором. Что, так, разве бывает? Дрогнула пиала в руке Ксиана, мир сошел с ума, наши детки же, от слова каллиграфия мгновенно меняют цвет лица и стараются слиться с обстановкой. И не только детки. Даже взрослые в библиотеку заходят исключительно ради боевых техник. Оба горестно вздохнули. Вот и я тоже удивился. Вида только не показал. Выделил ему один из учебных наборов и дал самоучитель каллиграфии. Возможно, мы просто рано радуемся. Начальный запал у него сейчас спадет и все будет, как с остальными. констатировал Ксиан. «Я прошу разрешения открыть ему доступ в подвал, где хранятся разные книги, пусть берет и читает». «Хорошо, разрешаю». Прошло еще 3 дня. День — кабинет старейшины Ксиана. «Старейшина, опять проблемы». Влетел в кабинет архивариус. «Что случилось?» Оторвался от свитка Ксиан. «Вот, это что за иероглиф?» Ткнул в непонятный символ Фенг. Ксиан подошел и внимательно посмотрел. «Это достаточно редко использующийся символ. Означает подсушенное тесто. Тебе повезло, что я его уже видел». Сознанием дела ответил Ксиан. «Это не самый распространенный символ, но тем не менее, то, что ты, архивариус, этого не знаешь, это плохо. Приношу свои извинения». Искренне поклонился Фенг. «А зачем тебе этот символ?» «Понимаете», замялся архивариус, «молодой господин постоянно спрашивает, какие-то символы, после домашнего чтения. Он их выписывает в учебный набор и каждое занятие начинается с их разбора. Вначале было просто, но каждый раз появляются все более и более редкие символы. Вот этот, например, я не знал. Обычно я их или знаю, или быстро нахожу в словаре, но с этим так не получилось». Ксиан задумался, отложив в сторону свиток. Фенг, увидев состояние босса, тоже замолчал и внимательно следил за последним. «Так, а вот это уже серьезно», — заявил Ксиан и, видя непонимание своей мысли в глазах Фенга, продолжил. «Представь себе ситуацию. К тебе подходит молодой господин, по сути ребенок, и задает вопрос по твоей специализации, на который ты не можешь ответить». На этот раз задумался Фенг. «Пойдут слухи. Эти слухи раздуют. Встанет вопрос о профессионализме, вначале о твоем, затем о моем, как непосредственно твоего руководителя и старейшины всей библиотеки в целом». Ксиан сел за стол, достал бутылочку крепкой настойки и 2 пиалы, выпили, помолчали. Чего-то серьезного они не добьются, но старый скряга опять начнет поднимать вопрос об урезании финансирования, остальные старейшины увидят запах наживы и тоже попробуют урвать свой куш. Они уже давно хотят превратить библиотеку в обычный склад, где хранятся ценные техники. Наша же задача – превратить ее в центр просвещения на благо клана. Что же делать? Может, как-то ограничить молодого господина? Забеспокоился Фенг. Я тебе ограничу. Поздно. Раз разрешил, то назад уже не отмотать. Излишних слухов нам только не хватало. Ты же знаешь, кто его мать. Узнают ее люди, узнает она. Урежут финансирование и будешь без света, тепла и главной зарплаты, поддерживать работу в библиотеке. Жестко высказался Ксиан, не давай повода. Учи все возможные символы, показывай профессионализм. Их же более 20 тысяч. Взмолился Фенг. Вот и повысишь свою квалификацию. Вечером всех архивариусов ко мне. Устроим консилиум. Прошло еще 4 дня. Ночь. Кабинет старейшины Ксиана. В кабинете царил полумрак. Одинокий фонарь стоял на столе и тускло светил. Огромная кипа книг, несколько свитков, были свалены в одну большую кучу возле стола. 2 усталых глаза отражали свет от фонаря. «Черт подери, да где он их берет?» В сердцах воскликнул старейшина Ксиан, ища очередной иероглиф в многочисленных словарях. Противоречивые чувства одолевали трехрукого старейшину. С одной стороны, он был рад чему-то новому, но с другой стороны скучал по размеренному укладу, который был. Если вначале он не придал значения энтузиазму молодого господина в изучении литературы, то через 2 дня, паникующий Фенг, вместе с еще несколькими архивариусами, которых Ксиан на всякий пожарный выделил в помощь Фенгу, буквально прописались в его кабинете. Это было единственное место, которое находилось на закрытом этаже и сохраняло режим секретности. «Зря я все-таки настолько накрутил работников», — горестно вздохнул Ксиан. Ощущения тревоги архивариуса Фенга передались сначала всему рабочему персоналу библиотеки, а затем и посетителям. Библиотека была прочесана и все возможные словари были складированы в кабинете Ксиана. Молодой господин в среднем запрашивал до 100 редких иероглифов в день. Большинство находилось достаточно быстро, но вот некоторые. Где черт возьми он достал древнюю поваренную книгу? Вообще у него с головой все нормально? Какой ребенок вместо культивации и тренировок сидит и изучает поваренную книгу? Какого черта? Ксиан вспомнил рецепт древней острой лапши с мясом, написанный каким-то мут-выкидышем Кирина, который доставил немало счастья и радости всему составу библиотеки. Рецепт был написан профессиональным языком и содержал просто невероятное количество специализированной лексики. «Нет, я не сдамся. Этот ребенок мой билет в сокровищницу. Нормальное финансирование, бумага, лампадное масло, элитные породы кальмаров с цветными чернилами». Ксиан сглотнул. Решено. Завтра начну вербовку. Заодно закрою библиотеку на пару дней. Надо потренировать работничков, а то совсем расслабились. Если уж им ребенок такие проблемы устраивает, то что будет, если произойдет что-то серьезное? Следующее утро. Главный герой. Жизнь прекрасна. Информационный голод был бесчеловечно задушен. Все-таки, когда ты всю сознательную жизнь живешь под постоянным непрекращающимся потоком информации, а потом одномоментно и главное надолго, этого лишаешься. Неприятные ощущения. Я любил слушать музыку и читать, иногда делал это одновременно. Хорошая песня на фоне, полюбившаяся книжечкой «Ты в нирване». С музыкой вышел облом. Я хотел найти какие-нибудь романы, сказки, мифы, что-то интересное. Нашел. Там целый подвал. На любые темы. При этом книги не отсортированные и свитки валяются, прямо на земле. Бери и читай. Целый мир, миры. Вначале было тяжело. Очень много непонятных символов. Но Фенг не зря ест свой хлеб. Откуда он все знает? Не человек, а просто ходячий сервер с терабитами информации. Если бы только не его занятость. Человек на месте не сидел, все время куда-то бегал, а ведь уже не мальчик. Хотя оно и понятно, профессионалы всегда и везде нужны. В молодости в школе я изучал английский язык у репетитора. Он привил мне привычку, как он тогда сказал. Если встречаешь незнакомое слово и тебе сложно понять из контекста, что это, не ленись и проверяй в словаре. Так ты наработаешь необходимый пассивный словарь, который при необходимости быстро перерастет в активный. Было тяжко, интернета в те времена не было, приходилось пользоваться тяжелым словарем и искать вручную. Потом, с появлением интернета стало просто, тык и перевод перед глазами. В таких условиях, моя привычка еще больше укоренилась. Язык тут простенький, времени и мотивации полно. Неожиданно для себя обнаружил, что память намного лучше в этом теле, чем дома. Может, это связано с тем, что само тело моложе и тело ребенка более восприимчиво к входящей информации. Может быть, тут не проанализируешь, только догадки. Поддакнуло подсознание. Когда я пришел утром в библиотеку, у входа образовалась целая толпа. Ворота библиотеки были закрыты, на двери висела табличка «Закрыто на курсы повышения квалификации». Вот это да! Это ж какие монстры там работают, что они еще и доучиваются. Одним словом, профи. Молодой господин, подождите. Ко мне подбежал один из виденных мною работников библиотеки. Вас к себе приглашает старейшина Ксиан. За мной, пожалуйста. Пустая библиотека. Привычный кабинет Ксиана. Все та же обстановка, как я ее запомнил в прошлый раз. Молодой господин, добро пожаловать. Улыбаясь, сказал Ксиан, жестом предлагая мне сесть. На столе уже был горячий чайник, несколько пиал и какие-то печеньки. Вот, каждый раз мне становиться неудобно. Я сижу, пью, а мои служанки стоят позади словно статуи. Ну неужели так сложно, еще пару кружек сделать, там печенек еще. Ты дебил, они на работе, а если все отравленные, твой труп кто принесет обратно? Ну значит, потравит меня, это же еще хуже, возразил я, и вообще, ты подсознание, а не паранойя. Я комплексное сложное психическое образование, интуиция, инстинкты и все, на что ты слепошары не обращаешь внимания, находиться под моим контролем. И вообще, смотря с какой стороны посмотреть, может, это ты придаток ко мне, а не наоборот. Надулось подсознание. Мысленную дискуссию прервал Ксиан. Как вам у нас в библиотеке? Все ли понравилось? Да, у вас хорошо. Все такие любезные, только столы неудобные. Нейтрально ответил я. Видя ваше рвение и любовь к чтению, я взял на себя смелость и подготовил специально для вас вот такое предложение, начал Ксиан. Чуешь, чем пахнет? Сейчас тебе или кредит, или какую-то другую ненужную хрень будут впаривать. Я насторожился. Вы сможете по вечерам приходить в библиотеку, для вас сейчас оборудуется специальное помещение, которое будет под стать молодому главе. Также я попросил открыть для вас часть библиотеки. К сожалению, я пока не могу открыть для вас многие, очень многие отделы, например, отдел с техниками и культивацией. Опять-таки, вы не сможете брать книги с собой, печальным тоном спросил Ксиан, а сам при этом искоса с хитринкой смотрел на меня. Заманивает. Но один хрен, спроси, а почему пока не можете? Что надо, чтобы я получил полный доступ? Послушался я и спросил. Несколько вариантов. Первый – указание вашего отца, действующего главы клана. Второй, если вы станете моим личным учеником, тогда как ваш наставник, я смогу определять, чему вы сможете учиться, и обязан буду обеспечивать вас всем необходимым. К сожалению, пока оба варианта недоступны. Ну, с отцом все понятно, его и его жен сейчас нет. Весь клан судачит, что он на дне рождения императора. А почему второй вариант пока недоступен? Молодой господин слишком молод, у вас даже имени нет. Через полгода пройдет церемония взросления, вот тогда вы получите больше возможностей. Понятно. Короче, полгода мы в яслях, потом в садик пойдем. Я разговаривал с Мо по взаимному соглашению. Дальше вы отправляетесь к старейшинам в боевой холл. Вместе с тем, ничто не мешает вам продолжать заниматься здесь по вечерам. Несмотря на то, что для остальных библиотека закрыта, вас уже ждет архивариус Фенг. Мы распрощались, и весь оставшийся день я потратил на изучение местной литературы. Утро следующего дня. Боевой холл. Два улыбающихся словно акулы старейшины встретили меня возле огромных ворот в боевой холл. Один был одет в синее кимоно, с мечом в руке и закрытой глиняной бутылкой в форме тыквы. Мужик был максимально расслаблен и спокоен. От него буквально исходила аура спокойствия и уверенности. Контрастировал с этим образцом спокойствия другой мужчина. Из одежды на нем были только штаны, даже обуви не было, но в глаза бросалось не столько это, сколько его телосложение. Мистер Олимпия на его фоне смотрелся бодрящим наркоманом с десятилетним стажем. Вот такая кардинальная разница. Почти 2 метра сплошных мышц, и даже через его штаны было видно, что день ног он точно не пропускал. Вообще, прямо с чрева матери. От него же исходила прямо аура мощи. И весь этот физкультурный ужас венчала довольная улыбка и взгляд на меня с эдаким прищуром. Я в свое время, когда объедал мякоть из хлеба и оставлял корочку от хлеба с желанием насладиться, смотрел на нее приблизительно так же. Несмотря на бурю эмоций от увиденного, внешне я остался спокоен. Нину ты видел? Видел. Спокоен, я сказал. Это ж на какой химии этого бройлера откармливали? Восклицательные и вопросительные знаки. Молодой господин, добро пожаловать в боевой холл. Главное место нашего клана, место вашего обучения и место лучших воспоминаний молодости. Мухахаха. Рассмеялся голый мужик. Меня зовут Ян. Я старейшина, отвечающий за весь боевой холл. А этот молчаливый господин Пиданг, ты не смотри, он хоть и строит из себя буку, но свое дело знает. Он отвечает за обучение тех, кто хочет научиться пользоваться холодным оружием. Очень приятно, ответил я. Удивительно, но качок, точнее Ян, оказался вполне добродушным, несмотря на свой внешний вид. Сильные люди, добрые люди. Пойдемте, я проведу для вас экскурсию. Сегодня заниматься не будем, познакомлю вас со своей гордостью, с боевым холлом клана Гия. Мы зашли в ворота. Удивительно, но двое стражей на входе моих служанок не пустили внутрь. Последние даже не пытались протестовать. Молодой господин, мы подождем вас здесь. Хорошо, в ответ улыбнулся я им. Просторный стадион, жара. Хорошо, что веер со мной. Повсюду люди что-то активно делают, аж глаза разбегаются. Мимо нас по дорожке пробежала толпа учеников. Ептить, внезапно выдало подсознание. Часть людей просто бежала. Несколько учеников дружно тащили на себе гигантское бревно, запинались и продолжали бежать. Еще круг, да, подбадривали они себя. С громадным отставанием бежала одинокая фигура. К нему канатами была привязана металлическая, мать его, дрезина, на которой были сложены бревна. Капли пота и пена изо рта этого бедняги явственно говорили о его положении. При всем при этом он еще и улыбался. «Ой, не к добру это! Что это с ним?» — спросил я у Яна. «У него, кажется, пена изо рта идет, а этот...» Ян посмотрел на пацана. «Бухать меньше надо. Культивация тела – дело такое. Сторонних жидкостей в организм до тренировки лучше не заливать. А после...» – не сдержался я. «После не только можно, но и нужно. Алкоголь помогает в достижении просвещения. Идущие по пути меча имеют непосредственную связь с божественными напитками. Так мы уходим в себя и постигаем Дао». Внезапно разродился целой речью Пиданг. «Они одновременно бухают и тренируются. Куда, черт подери, нас занесло? Пивка для рывка, как говорится». По-моему, даже подсознание от такого словило экран смерти. Мы продолжили движение. «Вот это секция базовой физической подготовки», — гордо сказал Ян. Я посмотрел направо. Там, сидя в позе наездника, на полусогнутых ногах с вытянутыми вперед руками стояла группа учеников. На их плечах и коленях находились вазочки с водой. У некоторых из них на руках были одеты металлические кольца. Любители Гангнам Стайла в своем репертуаре выдало подсознание. Полностью мокрые, то ли от пота, то ли от воды. Видно было, что у отдельных индивидов из группы глаза были как у резиновой лягушки, на которую надавили. При виде нашей делегации, они дружно покивали головами. «Старейшина, молодой господин, не вставайте», — улыбнулся Ян, поза наездника. «Прекрасно закаляет организм, благоприятно влияет на пищеварение и осанку, и для растяжки неплоха. И долго им так стоять?» — робко спросил я, в охреневании от происходящего. «До обеда, некогда им прохлаждаться», — пришел ответ, от которого у меня на копчике выскочила холодная бусина пота. «Это они так прохлаждаются. Прикинь, хихи, а как они тогда тренируются по-настоящему? Пойдемте к полосе препятствий». Ян показал рукой. Мы взобрались на холм, с которого открылся вид на целый лабиринт. Собственно, вон там вход, задача пройти лабиринт целиком. Сейчас как раз готовится группа соискателей. Радостно сказал Ян. Готовы, пошли. Дал отмашку кто-то из наставников. Люди побежали, перепрыгивая через проволоку-колючку. Часть запуталась, и на этом прохождение для них закончилось. Слабаки, ну куда это годится? Словил эмоциональный урон от такого старейшины Ян. Остальные с криками рванули дальше в сторону одинокого моста. Мост, с одной стороны, на другую, который простреливался увесистыми мешками с песком. Кто-то просто поскользнулся и упал вниз. Другого сбили мешком, он от удара врезался в стену и сполз по ней вниз. Кого-то столкнули в давке. «А с ними все нормально будет?» — робко спросил я, видя, что тут сотрясение мозга. «Это еще благоприятный вариант. Да, что с ними будет? Закинем в речку, быстро в себя придут». Отмахнулся от моих переживаний Ян. «Путь культивации — это война. Война с судьбой, с собой, с целым миром. Только, обладая нерушимой волей и желанием, можно достичь высоты и быть полезным клану», — отчеканил Пиданг. При этом сопротивление лабиринта не ограничивалось просто препятствиями. Наставники также боролись против проходящих лабиринт. В отдельных комнатах шел полноценный рукопашный бой. Стенка на стенку. «Что это там?» – спросил я, увидев полноценный замес в узком коридоре. «А это, собственно, с другой стороны лабиринта бежит другая партия соискателей. Вот и встретились. Понятно, а дерутся между собой, то они для какой цели?» Не понял логики происходящего я. Так команды противоположные. На меня посмотрели, как на несмышленыша. Ладно, логику понял, но почему-то стало страшно. Подсознание, ты там как? Абонент временно недоступен. Понятно, от такого даже подсознание пасует. Замес тем временем все набирал и набирал обороты. Крутите барабан, раздался крик. Это что? Удивился я. Мое изобретение. Подбоченился Ян. Звук цепи и часть стен пришло в движение, полностью перестраивая начало и конец лабиринта. Инструкторы со скарбом забегали и устанавливали новые ловушки, чтоб не расслаблялись. Хорошо быть молодым. Ян был счастлив. Ничто не постоянно в мире культивации. Умение преодолевать препятствия и быть готовым к любым изменениям – то, что отличает хорошего культиватора от мертвого культиватора. Вставил свои 5 копеек Пиданг, отхлебнув из кувшина. Мост, через который соискатели лабиринта перебегали, исчез. Вместо него образовался длинный глубокий ров. «А как?» – хотел спросить я, но увидев, что они творят, в горле почему-то запершило. К краю подбежал самый мощный парень. По комплекции он не сильно уступал старейшине Яну, а потом он хватал подбегающих к нему сопартийцев и закидывал их, как мяч для американского футбола. Первый пошел. Потолок. Тело осталось висеть наполовину в потолке. Хэмэмэмэм. Недовольно прошипел Ян. Второй пошел. Недолет. Живой человек, мать его, вмазался в стену и словно человек-паук к ней приклеился. Красавчик. Держись, парень, ты сможешь. Подбадривало его подсознание. Третий пошел. Недолет и в ту же точку. Следуя закону физики, оба тела перераспределили кинетическую энергию и полетели вниз. Мне показалось, или я слышал, как мое подсознание плачет. Четвертый уже полетел, как надо, только приземлился неудачно. Пара кувырков, удар об стену, пара кувырков обратно и с криком «А-а-а!» присоединился к товарищам на дне рва, пристрелялся, обрадовалось чему-то подсознание. «Гэ-р-р-р-р-р!» Пиданг подал Яну свой кувшин, последний сделал максимально возможный глоток, за что получил полный укоризный взгляд Пиданга. Судя по действиям и отведенному взгляду старейшины Ян, конкретно так, смутился. «За что? В прошлой жизни я не был праведником, но и совсем конченной мразью тоже не был. Почему я оказался в грибанном алкофитонишмире?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Походу, поэтому ты в этом мире в теле сына главы клана, а не обычным среднестатистическим жителем. Обрадовало меня подсознание. «Пойдемте теперь к ученикам продвинутой ступени», — пригласил меня Ян. «Мы стали возвращаться по тому же пути, что и пришли сюда. Мимо нас опять пробежали люди, те же самые люди, вот только их скорость заметно снизилась. Бревноносцы откровенно сдулись, но продолжали бежать, и только мужик с дрезиной, все так же не унывая, мотая сопли на кулак, рвался вперед, потому что на дрезине с хлыстом сидел наставник и помогал последнему. «Давай, тебе надо укрепить тело, скоро соревнования, ты халтуришь, а другие кланы нет». «Да, слабость для слабаков, сила для сильных, да. Представь, что придут враги, а тебе жопу лень поднять, ты хочешь, чтобы всех вырезали, восклицательные и вопросительные знаки, да, то есть нет, тогда вперед». «Уэрх», решительно промолчало подсознание. «Я уже ничему не удивляюсь, нервная система от увиденного словно от лидокаина разбухла и ничего не чувствует. Я обратил внимание на одинокую фигуру, которая выполняла различные элементы, то падая, то вставая. Позвольте угадаю, вон тот парень на песке, которого качает из стороны в сторону, изучает стиль пьяного мастера», — спросил я Яна. «Нет, это он слишком долго пробыл на солнце и поймал солнечный удар. Оттащите его кто-нибудь уже и бросьте в речку», — недовольно крикнул Ян и уже тише, задолбал уже. «Третий раз за эту неделю мы подошли к монументальному зданию, боевой холл», — гордо выпалил Ян. «Мы спустились в подвал. Вот тут у нас помещение для персональных тренировок. Когда ученик проходит ступень зарождения основы, он получает право выбрать три базовых техники из библиотеки клана и приступает к их изучению. Начал лекцию Пиданг. Техник много и каждая сугубо индивидуальна. Поэтому и тренировки кардинально варьируются. Наша задача — создать условия для ученика, а свой путь он идет уже сам». «Почему так? Разве не проще взять одну технику и дружно изучать ее, доводя до совершенства?» — вспомнил я базовую подготовку солдат моего мира. «Действительно, некоторые кланы, секты, так и поступают. Вот только результат. Люди разные, способности разные. Нам нужна не безликая масса болванчиков, а истинные гении. Гении – талант штучный. Один гений может заменить тысячу болванчиков, а в потенциале целый миллион. Качество, не количество. Вот, что делает клан Биа сильнейшим на континенте». Мы зашли в одну из комнат. Там мужик, словно в джакузи, сидел в бочке с жидкостью, на его лице застыла маска боли. Сжатые зубы, сжатые кулаки, прерывистое дыхание. Весь его вид говорил о нечеловеческих страданиях, которые он испытывает, но все равно продолжает. «Добрый день», — поздоровался он. «Жоу, прости, что отвлекаем. Показываем молодому господину, что такое культивация на практике». «Я понимаю. Подлейте, пожалуйста, еще немного», — внезапно попросил он. Янг подошел к столику и взял бутылку чего-то. Затем аккуратно откупорил крышку и вылил содержимое в бочку мужика. «Хорошо, мать его, отлично. Что это с ним?» — спросил я. «Проще показать». Ян взял нож со стола и опустил его в бочку. Затем поднял руку с ножом. Металлический, мать его, металлический нож растекался вниз словно пластик под действием температуры. «Этот чокнутый в кислоте плавает, Лилиля. Если он попадет в ад, я бы хотел посмотреть на рожу беса, который будет его жарить в котле», — нервно хихикнула моя кукуха. Я не знал, что сказать, и только холодный пот струился по моей спине. «У тебя все нормально? Тебя заставляют? Помощь нужна?» Я подошел к парню и тихо спросил. «Все отлично. Можешь мне еще полтюбика раствора долить? Я каждый порой чувствую, что становлюсь сильнее. Арх. Мне нужно больше силы для защиты клана». От его сладострастных стонов мне стало еще хуже. «Вот куда же еще? Они тут все долбанутые. Читать в теории про пафосных превозмогателей и героев азиатских романов, которые получают усиление и на морально-волевых тащат сюжет, это одно. Но видеть этих ептов вживую — это совсем другое. К такому меня жизнь не готовила. Их тут целый клан таких, который ты потом еще и возглавишь». Глава 16. «Думаю, с путем физической культивации мы закончили», — жизнерадостно провозгласил Ян. «Молодой господин, пойдемте в палаты для духовной культивации». Мой мозг все еще находился в глубочайшей астральной яме. Капелька пота, стекающая по копчику, превратилась в полновесный ручей, но в глубине моего сознания зрела надежда. Надежда, что возможно все не настолько плохо, и это только культиваторы физического пути настолько, суровы. Может быть, если поискать другие пути, мне подойдут больше. Старейшина, а какие пути еще существуют, кроме физического? Надежда. Если все плохо, остается еще надежда. Существует три основных пути. Первый – это физический, закалка тела. Включает в себя закалку костей, связок, крови, мышцы, самое главное – воли. Духовный путь – развитие динтяня и меридианов, через которые проходит энергия. И третий путь – разума, который включает в себя развитие мозга, а именно вычислительных способностей, памяти, ментальной силы. Существует еще мифический путь души, но на континенте таких специалистов почти нет. Можно идти по одному пути или смешивать все три вида культивации. Разные техники требуют разного фундамента, но универсальная цель у всех путей одна – стать богом. Вот видишь, все не так плохо. Посмотрим, что из себя представляют остальные пути. Вот так за разговором мы зашли в очередную комнату. Одинокая лампадка, коврик и голые стены. Это даже не спартанская обстановка, это уровень персональной камеры для особо ретивых заключенных. По принципу жив плохо, мертв, зашибись. Посередине комнаты в позе лотоса сидел молодой паренек. Его глаза были закрыты, руки были сведены, на уровне пупа. Пальцы одной руки соприкасались с пальцем другой руки, образуя своеобразный треугольник с вершиной, направленной вниз. «Что он делает?» – шепотом спросил я у Яна. «Культивирует. Собирает внешнюю энергию, концентрируя в своем дантяне. Дантянь – это точка чуть ниже пупка, его еще называют источником. После чего он пропускает энергию сквозь меридианы своего тела наружу, выполняя упражнение циклично. Он усиливает пропускную способность и мощность дантяня, чтобы оперировать большим объемом и со временем качеством энергии, и заодно расширяет меридианы. Больше энергии, выше уровень культивации, более мощные техники можно будет использовать. Вот оно, мы сможем. Сиди себе и помпируй дантянь. Идеально. Погоди, тут все просто не бывает. Я начал понимать этот мир. Без подвоха тут не бывает. Надо уточнить, сколько в среднем занимает такая тренировка. Начал поиск подвоха я. Чем выше уровень адепта, тем дольше. Можно неделю, а на высоких уровнях люди 1000 лет культивируют для прорыва, ответил Пиданг. Неделю, тысячелетие, в одиночной камере, на коврике добровольно. Не смог сформулировать мысль я, и получилось бессвязное мычание. Да ты прям рэпер, Герасим Стайл, Ганста Моу, от Вяни без тебя тошно. Я оформил себе чапалах веером. Полегчало. А какие-нибудь риски при культивации по этому пути бывают? Решил уточнить я. Иногда адепты не справляются с поступающей энергией, и их тела взрываются, а нам потом келью отмывать приходится. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, закашлялся я от такого откровения. Но это бывает крайне редко, где-то один раз на 10 адептов. В основном несчастные случаи происходят, когда идет изучение непосредственно техник. Закончил свою мысль Пиданг. Техники мы изучаем на свежем воздухе, и если что-то происходит, то мыть ничего не надо. Вороны сами все уберут. А ну хорошо, если так, согласился я, при этом размышляя, за что, вот черт возьми, за что я оказался тут. Ну с налогами немного мутил, ну административные штрафы вовремя не выплачивал, но в целом-то я был нормальным среднестатистическим горожанином. Не отчаивайся. Есть еще путь разума? Спроси про него. Надежда. Всегда есть надежда. Вы говорили про путь разума. Расскажите поподробнее. Пиданг и Ян синхронно сделали шаг назад. Молодой господин, не надо. Это самый опасный путь культивации из всех, сказал Ян. Да, лучше изучайте смесь физического и духовного, а потом я вас обучу техникам оружия. Пиданг. Не понял, а что такого опасного? Не отчаивался я. Понимаете, как бы это сказать, там думать надо. Закончил свою мысль Ян. Раз думать, то тогда конечно. Автопилотно согласился я. Понимаете, если случится сбой при культивации пути разума, можно стать овощем, ходить под себя. При этом существует вероятность поехать кукухой настолько, что напасть на своих же. При этом для прокачки этого стиля надо посещать библиотеку, производить множественные расчеты в уме, начисто забросив остальные пути культивации. Как вспомогательный путь он необходим, но для чисто боевого применения он не годится, выпалил Ян. При этом краем глаза я заметил, что Пиданг что-то пытался показать Яну, но тот этого не заметил. Более того, адепты пути разума очень плохо переносят трибуляцию, добавил Пиданг. Переносит что? Не понял я. Трибуляция – это явление, Когда адепт достигает определенного уровня силы, само небо проводит испытание. Собираются грозовые тучи и в адепта летят небесные молнии. Чем сильнее адепт, тем сильнее и больше молний он должен преодолеть, чтобы остаться в живых и стать еще сильнее. С сияющими глазами вещал Пиданг. Вот, это правильно. Этих отморозков само небо точечно отстреливает. Мы вышли на улицу. Парень пускал огонь изо рта в отдельно стоящий манекен. Глубокий вдох. Ара и небольшой огненный сгусток врезался в манекен. Техника огненного плевка. Наконец-то у него начало получаться. Обрадовался Ян. Мы пошли к выходу. Ара. Рядом с нами прямо носом в песок упал парень. Все его лицо было похоже не один большой синяк, но при этом его глаза сверкали. Он начал прыгать и радоваться. Да, я это сделал. Первый воздушный шаг. Уау-уау-уау. Поздравляю. Молодец. Так держать. Поддержали парня соклановцы. Я выразительно посмотрел на Яна. Техника «Воздушный шаг из духовного пути» позволяет пользователю отталкиваться от воздуха и таким образом передвигаться. Проще говоря, один из видов полета. А, поздравляю, кивнул парню я. Он весь покраснел от стеснения. Это смотрелось странно на окровавленном лице, но моя нервная система от пережитого сегодня ушла в спящий режим. Я тоже, когда на роликах учился кататься, падал и расшибал себе все. Понимаю его чувства. Мы подошли к воротам. Молодой господин, завтра в 6 утра ждем вас у себя. С собой взять ученическую форму. Ваши служанки в курсе. До свидания. Путь мой лежал обратно в резиденцию. Вечер. Резиденция молодого господина. Беседка во внутреннем дворике. Обычно я пил чай с успокоительными травами, но сейчас я пил успокоительные травы с чаем. Мои мысли ходили по одному и тому же порочному кругу, разрешая всего два насущных вопроса: какого хрена, и делать то что. Итак, у меня три альтернативы. Первая – физическая культивация, море боли, крови и слез. Вторая – духовная культивация, личная одиночная камера с геометрической прогрессией сроков, пахан от мира культиваторов, смерть от передозировки энергии, травмы от изучения техник, зато в случае неудачи фауна будет сыта. Третий – путь разума. Придется думать. Здравствуй, Белочка. Шизофрения, фобии и прочие психические расстройства станут моими друзьями. И это только навскидку. А еще прилетит грозовая туча и даст халявной энергии. Пиданг и Ян промолчали, но было еще 2,5 пути, про которые я прочитал в библиотеке. Четвертый – это темный путь. Путь, когда ты высасываешь силы из живых людей, культиваторов, обычных смертных, используя их страдания и жизненные силы для своего развития. И как водится, порочный круг замыкается. Хочешь стать сильнее, убивай больше. Становишься сильнее, растут амбиции, убивай еще больше. В результате полностью пропадает человечность, и адепт этого пути превращается в крайне опасную тварь, которая себе на уме. Возможно, и есть исключения, но общие тенденции это не меняет. Пятый путь – это для избранных. Особое строение тела с рождения. Сила приходит сама, тебе только нужно ее научиться контролировать. Но шансы на этот путь, как выиграть джекпот в лотерею, явно не про мою душу. Полпути, заемные силы. Тут все понятно, либо кто-то, либо что-то тебе дает силу. Пока ты в фаворе все путем, нет фавора, нет силы. Это даже не полноценный путь, просто божественный выбор. Азиатский филиал Хогвартса, мать его. И что делать? Мне вообще не улыбается ни один из этих вариантов. Мне в принципе неохота всех этих приключений, власть мне тоже не нужна. В прошлой жизни я большую часть находился на руководящей должности, гробить еще и эту жизнь я не собираюсь. Что мне надо? Так это свой тихий уголок, тишина и обычная работа, можно даже в поле. Ладно, адаптировался там, адаптируюсь и здесь, где наше не пропадало. Я допил чай и пошел спать. Утром я проснулся от того, что мне снился кошмар. Не запомнил все содержание, но отдельная сцена мне запомнилась. Скелет в ядовитом вареве тянул ко мне свою костлявую руку. «Долей!» – басом просил он. «А-а-а-а!» – рывком встал с кровати я. «Приснится же такое! Ты кровать проверь! В твоем возрасте возможны инциденты!» «Проверил!» «Сухо! Хоть тут нормально все! Рань несусветная! На растениях остались частички росы! Птички поют! Мне выдали черные штаны с подвязками на поясе, черную мастерку без карманов и черную обувь. В прошлой жизни их называли шанхайками. Черные мокасины без шнуровки с крайне хреновой подошвой. Настолько хреновой, что ноги буквально ощущают все, что находится на земле, вплоть до температуры. Зато их не жалко. Порой одной пары хватало буквально на неделю, а затем без жалости она выкидывалась.